Соня обвела глазами надгробие. Карла и Эмма Равести, родители Джованни. Он сам и его жена Веральда Мотта Равести. Антонио и две Марии Карлотты. Одна дочь Веральды, другая ее дочь. «Мне хорошо с ними», — призналась Соня, и Джулио нежно сжал ее руку. Понизив голос почти до шепота, Соня спросила, «Ты уже знаешь про бриллианты?» «Еще бы! Весь Милан только о них и говорит!» «Все в это поверили?» «Во что?» «В то, что сокровище Джованни Равести наконец нашлось!» «Говорят, на тебя пролился бриллиантовый дождь. Это правда?» «В определенном смысле правда», — ответила Соня. «А теперь послушай меня, я открою тебе свой секрет. Ведь и ты когда-то доверил мне свой, помнишь?» И Соня рассказала ему о ночи, проведенной у тела дочери, о солнечном луче, о цилиндре и кожаном мешочке, который дед оставил своей любимой внучке. Она рассказала, как, повернувшись к безжизненной Марии Карлотте, сказала ей, «Вот оно, исчезнувшее наследство! Ты только посмотри, девочка моя, сколько тут бриллиантов! Они твои, и только твои! Никто никогда их у тебя не отнимет!» Вынимая из мешочка чудесные камни, она стала убирать ими тело дочери, превращая его в светящееся изваяние. А потом укутала Марию Карлотту покрывалом. «Спи спокойно, бедная моя девочка», — сказала она, целуя дочь в лоб. «Спи и жди меня. Эти чудесные бриллианты, бриллианты на 1000 миллиардов лир, останутся с тобой навечно». В тот день, когда в семейной усыпальнице состоялось погребение младшей из рода Равести, Соня отправилась в Мурано и купила там стеклянные подделки, которые, на первый взгляд, невозможно было отличить от настоящих бриллиантов. Она сделала это для того, чтобы продолжить игру, начатую много лет назад Джованни Равести. Пусть кто хочет, продолжает эту охоту за сокровищами. Соня замолчала, доверив свою тайну человеку, которого не переставала любить всю жизнь, она почувствовала облегчение. «Ты самая таинственная, самая непредсказуемая из всех женщин, которых я встречал в жизни», — с нежностью сказал Джулио, когда они вышли из ворот кладбища. Соня приложила палец к губам. «Куда тебя отвезти?» — спросил он, открывая перед ней дверцу машины. «Я поеду на автобусе. Мне хочется побыть одной». «А как же наш кофе?» «В другой раз. Мани, наверное, уже беспокоятся». «Не пропадай надолго», — попросил Джулио. «Я старею, да и ты не молодеешь». «Подержись еще немного», — сказала Соня. «Дождись меня». Она улыбнулась и легкой походкой направилась к автобусной остановке. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1998 год.